Глава 26. Обед. Сомовский исправник расстарался, подал обед в лучших традициях гостеприимства. Нет особой нужды говорить о том, что стояло на прогибающемся от снеди столе. Он ломился и от разнообразия, и от количества. Всего тут было много. А в особенности мяса. Той самой пахнущей бессарабской айвой свинины. О выпивке все же придется сказать подробнее. В четырех квадратных, еще явно петровских времен графинах содержались жидкости разного цвета. Это Кочкина даже напугало. Один графин был наполнен чем-то зеленым, второй — красным, третий — синим, а в четвертом находилась ярко-желтая жидкость. — Что это? — спросил, указывая на графины, чиновник особых поручений. — Наши местные сомовские наливки, — с гордостью ответил исправник. — Отчего у них цвет такой необычный? — Настаиваем. — Вот красное, к примеру, на барбарисе, желтое — на айве, синее — это один корешок, вход идет, уж и не припомню, как называется. — А зеленое? — О, это эстрагон такой цвет дает. Вам какой плеснуть? — Да вы уж меня извините, Никифор Никифорович. Спасибо вам за внимание, однако мне употреблять алкоголь категорически не рекомендуется. — Кем? — подбоченясь строго спросил Бабенко. — Да врачами, будь они трижды прокляты, — выругался Кочкин. — Так ведь их здесь нет, врачей. Можно, наверное, по маленькой. От наших наливок вреда никакого, только польза. А если пить много, то и польза большая. Тут к нам приезжал один, весь больной. А за что ни возьмись, все у него болит. Колени болят, пятки на ногах болят, голова болит. О животе я уже и не говорю, он у него крутит. На ушах какие-то волдыри. Пальцы не сгибаются. А выпил наших настоек и точно помолодел. Все как рукой сняло. Мы и вашу болезнь в два счета изгоним. Да вы только половинку лафитного стаканчика примите, и все. Однако, как ни настаивал и не убеждал исправник, Кочкин не поддался. Все на доктора ссылался, мол, строгий. Я, видите ли, человек хоть и невысокого ранга, но дисциплинированный. Мне, если кто, ну, к примеру, начальство, что запретит, все, шабаш. Никогда этого делать не буду. Хорошее качество, — разочарованно кивнул исправник. В голове его тут же забегали мысли. Если прибывший из губернии чиновник отказывается пить, это говорит о двух вещах. Или он действительно болен, или не пьет, потому что хочет отыскать какую-то каверзу. А тут трезвая голова нужна. — Ну, тогда хоть закусите. Хотя какая в том радость. Мясо есть, когда выпить ничего нельзя. А может быть, вам и есть врачи запретили? — Нет, — отрицательно мотнул головой Кочкин. Он проголодался, да и пахнущее бессарабское его и свиное мясо хотелось попробовать. — Есть мне врачи не запретили. Наверное, чтобы хоть какая-то радость в жизни осталась, — улыбнулся чиновник особых поручений. — А вот по комплекции вашей можно сказать, что и едите вы не так, чтобы много, — заметил Никифор Никифорович. — Да нет, вот тут как раз вы и не правы. Ем я много. А что тощ, так это природа такая. Не обрастаю жиром. — Мне бы вашу природу... похлопал себя по вместительному животу исправник. — Ну да что мы все болтаем? Не пора ли и за дело взяться? А? Попробовать, что Бог послал. Во время обеда исправник, наблюдая за тем, как исчезают во рту губернского чиновника свиные котлеты, только диву давался. Так есть и не поправляться — это по-своему дар Божий. — А как насчет хорошей трубки? — спросил исправник Кочкина, когда они, урча животами, сидели на открытой веранде. — Вы не поверите, да не курю, — лениво отозвался Меркурий Фролч. Тоже врачи. На этот раз не угадали. Это мне начальник запретил. Сам не курит, потому его табачный дым раздражает. И всех курильщиков выгнал из полиции. Да неужели? Тяжело повернулся к Меркурию исправник, а про себя подумал, что странные у них там в губернской полиции дела происходят. Точно. И хоть нехорошо начальство обсуждать, но я вам, Никифор Никифорович, скажу, потому что вижу, человек вы надежный. Так вот, поставил всех нас во дворе и сказал, или бросаете курить, или вон из полиции. Ну, некоторые, конечно, соврали, что курить бросили, а сами втихаря, ну, да вы понимаете. Так он их всех разоблачил и выгнал. А я вот решил по-настоящему бросить. Подумал, ведь предки наши когда-то жили без этого и не умерли. Вот, бросил. И должен сказать спасибо начальнику. Кашлять перестал. Да что вы говорите? А меня этот самый кашель вот уже который год мучит. Днем еще ничего, а вот ночью как навалится. Как давай глотку рвать. Ух, спасу нет, хоть из дому беги. Я ведь этим своим кашлем спать никому не даю. Это у вас от курения. Вот когда бросите, кашель пройдет. Поверьте мне, это уже не один раз проверено и на себе, и другие тоже говорят. Да как тут бросишь? Службы нервные. Что, много преступлений случается в уезде? — спросил Кочкин равнодушным голосом. Про себя решил, пора к делу малым шагом подбираться. Нет. Какие тут преступления? Уезд у нас тихий. Порой, конечно, случается, но мы злоумышленника быстро находим. Тут у нас все в порядке, и беспокоиться не о чем. А почему тогда вы нервничаете? Как почему? Тяжко вздохнул исправник. Вот сидишь и ждешь. А вдруг кто из губернии пожалует с проверкой? Или ревизии какой? Вдруг что отыщет? Если у вас все в исправности, то вам и беспокоиться не о чем, — заметил Кочкин. — А что такое в исправности? — задал Бабенко почти философский вопрос. — Я думаю, в исправности. А они приедут, и окажется, что это мне только казалось. Такое сплошь да рядом случается. — И у вас это бывало? У нас нет, Бог миловал. Зато я лично знаю людей, у которых такое было. У других исправников? Меркурий поднял глаза на Бабенко. А что? Они разве не люди? Удивился Никифор Никифорович. Люди? Кивнул Кочкин и тут же добавил. А вам никогда не приходило в голову, что все сказанное другими исправниками не всегда правда? А вот, к примеру, что говорите вы, когда встречаетесь с коллегами? Что у вас все тишь да благодать? — Боже упаси! — взмахнул руками исправник. — Так говорить нельзя. Примета дурная. Если в таком признаваться, обязательно что-нибудь случится. Я даже о таком и подумать страшусь, а не то чтобы говорить. Да еще другим исправникам. Ну, вот и получается, что многие говорят неправду. Проверки выдумывают, потому что боятся накликать беду. — О, выходит, никаких проверок нет? Глаза Никифора Никифоровича округлились в медные пятаки. — Я, если сказать правду, никогда про такое и не слыхал. Про ревизии да проверки, а должен был. — Чего же я тогда боялся? — вопросом возмутился исправник. — Это слишком глубокая тема, и она требует отдельного разговора. Страхи человеческие — это вообще дело запутанное. Ну, темное, такое замысловатое и труднопроходимое, что лучше туда вообще не соваться. Многие ученые-мужи над этим думали. Мозги мехом наружу выворачивали и не смогли ответить. А мы... Вот, Кочкин вяло махнул рукой и замолчал. — Да где уж нам? — согласился исправник, но тут же выпрямился и хитро глянул на Меркурия. Но вы-то не просто так приехали. Вы-то приехали проверять, Я совсем по другому делу. Меня вот это все, — Кочкин обвел взглядом и руками двор, хозяйственные постройки, дом и сад, — меня вот это не интересует. И, понизив голос до шепота, проговорил. — Вообще? — А, любопытно было бы узнать, что за дело такое. — Наверное, очень важное, раз чиновника особых поручений в уезд отправляют.